Глава 7. Луч солнца золотого. Второй день каштанового цвета. Остров посреди Вали-Эр. Шуалейда. В ответ на ее мысли или эмоции, или Шиз знает, что еще, Дайм поцеловал ее. В губы, нежно и жадно, Ароне коснулся губами шеи и притиснул за бедра к себе, огладил горячими ладонями. Дайм тоже, прямо поверх руки Роне, и сквозь зажмуренные веки Шу увидела золотое сияние, словно они втроем оказались внутри солнечного луча, невесть откуда взявшегося посреди ночи. Это сияние горело и слепило, вызывая слезы на глазах. Ишу хотелось остаться в этом солнечном луче навечно, всегда ощущать эту близость, родство, любовь. Она отвечала на поцелуй Дайма, вцепившись в его плечи, поглощая его боль и возвращая ему собственное наслаждение, не только собственное. Она ощущала и эмоции Роне, кипящую, готовую выплеснуться лаву желания под тонким, уже трескающимся слоем сдержанности. И, наконец-то, не боялась этого огня, а готова была гореть вместе с ним, вместе с ними обоими. Вот только проклятие Дайма по-прежнему связывало его, грозило в любой момент остановить его сердце. «Вместе у нас получится все, что мы захотим», — раздался внутри головы голос Роне. «Нет такого проклятия, чтобы было сильнее нас». «Но как? Я не понимаю», — не то подумала, не то сказала она, оторвавшись на мгновение от губ Дайма и заглянув в мерцающие штормовой бирюзой глаза. Боль и наслаждение, любовь и ненависть, отчаянная решимость идти до конца окатили ее кипящей волной, и она на мгновение увидела себя его глазами. Себя, великолепную, необузданную стихию, едва-едва удерживающуюся в хрупкой человеческой оболочке. Себя, прекрасную мечту, нежную принцессу. Себя вместе с Роне, шторм и лесной пожар. «У нас все получится», — сказал Дайм. «Я верю». «Да, да, у нас все, что мы захотим, все. Я тоже верю тебе, вам обоим», — внезапно пересохшими губами шепнула она. И почувствовала, как обнимающая ее тьма проникает внутрь, сливается с ней самой, с ее стихийной сутью. И мир становится четким и прозрачным, словно нарисованные Роне схемы. Только на этот раз перед ней не схема, а Дайм, живой и настоящий. И пронизывающие его серые нити на глазах наливаются всеми цветами радуги, утолщаются, впитывают в себя золотой свет, сжимают его сердце, заполняют собой легкие, раскаляют кровь в его жилах, и от его боли ее собственное сердце готово остановиться. Если она сейчас же не прекратит, он сгорит в агонии, он уже не может дышать. «Никогда не останавливайся на половине пути. Ты гроза, а не трусливая овечка», — пророкотало вулканическое пламя, текущее сквозь нее. «Делай то, что намеревалась сделать, сейчас». «Да, она... она не остановится, нельзя останавливаться. Только не сейчас. Они вместе, и вместе у них все получится, прямо сейчас». Стоило ей согласиться, искренне, без сомнений и колебаний, как нити проклятия разом вспыхнули, оглушив и ослепив ее. Вспыхнули и исчезли, сгорели. На мгновение повисла тишина, волшебный золотой свет погас, и под зажмуренными веками лишь мельтешили цветные пятна. А потом... потом она начала чувствовать снова. Сначала неровный стук собственного сердца, затем тепло обнимающих ее мужчин. Их дыхание и биение их сердец, и, наконец, услышала тихое и удивленное: «Вы сумасшедшие! Оба!» «От нормального слышу!» — так же тихо парировал Бастерхази и, погладив Дайма по щеке, добавил: «Мой свет!» Шу не видела, как он это сделал, ведь ее глаза были закрыты. Она это почувствовала, как будто ее пальцы коснулись прохладной, покрытой испариной кожи. Как будто ее кожа ощутила касание твердых, чуть шершавых пальцев. И от этого касания снова родилась золотая искра, разрослась, заполнила собой все вокруг, растворила все лишнее или не все. Между ней и Даймом, между ней и Роне все еще было что-то ненужное. Одежда, всего лишь глупая одежда, мешающая ей почувствовать их целиком. Ведь теперь можно, правда же? Теперь Дайму не больно, Дайму не больно, и он хочет ее. Она чувствует, как в нее упирается твердая горячая плоть. О боги, у них правда получилось! Кажется, от радости она завизжала, громко. А Дайм и Роне сначала расхохотались, а потом... Потом они все трое повалились на невесть, откуда взявшееся шелковое покрывало, подозрительно похожее на любимый плащ Роне. И вместе, в шесть рук, принялись раздевать друг друга и целоваться, и никакой боли, а еще... Еще они были разными. Шу трогала их обоих, изучала и ласкала, позволяя трогать и ласкать себя, и стонала от сумасшедше ярких ощущений. А еще... Еще ей было совсем чуть-чуть, самую капельку, стыдно. Как будто Дайм застал ее с Роне. Но ведь он сам этого хочет, правда же? Он не станет ревновать или станет? «Маленькая дурочка», — шепнул Дайм. А Роне, Хисов сын, на мгновение оторвался от нее, и вместо его губ низ ее живота накрыла ладонь Дайма. «Маленькая дурочка», — в тон ему шепнул Роне прямо ей в живот и потерся щекой о руку Дайма, а потом поцеловал ее горящую от смущения и предвкушения кожу. Шу хотела ответить, что она не маленькая и не дурочка, но не смогла. Из ее горла вырвался невнятный стон, а когда Дайм скользнул ладонью ниже, к самому чувствительному местечку, и следом за его пальцами Шу ощутила язык Роне, о боги! Последние глупые мысли вылетели из ее головы, оставив лишь расплавляющий жар желания и легкость. Сумасшедшую легкость бытия. Словно она рождена, чтобы быть здесь, с этими двумя мужчинами, чтобы отдаваться им обоим, брать их и любить их, свет и тьму. Лишь на миг она почти вернулась в реальность, когда Роне отодвинулся от нее. Ей стало почти больно от того, что его губы больше не ласкают ее, а его пальцы не проникают в нее. Но тут же Дайм накрыл ее собой, поймал ртом недовольный стон и вошел плавно и глубоко, заполнил ее всю, целиком. Так что ей на мгновение показалось, что они стали единым целым, не только телами, но и душами, самой сутью. А потом она кричала от переполняющего ее наслаждения и от ощущения нежного пламени, ласкающего ее, нет, их обоих, ее и Дайма, вместе. Они оба принадлежали сейчас Роне, а Роне им, весь, целиком. Это было странно до ужаса и удивительно прекрасно. И до сумасшествия ярко, и невозможно отделить себя от него, от них обоих, невозможно не видеть себя их глазами. Потом. Она подумает об этом потом, потому что сейчас не существует ничего, кроме их единого, на троих, нереального наслаждения. Яркого, как взошедшее в полночь солнце, как извержение вулкана, как ураган. Этот ураган унес ее куда-то, то ли в светлые сады, то ли в бездну Ургаш. Честно говоря, ей было все равно куда, лишь бы вместе. С ними обоими, Даймом и Роне, ее тьмой и ее светом. И ей было совершенно все равно, кто из них поднимает ее на руки, а затем укладывает на себя, а кто ложится рядом, обнимая их. «Я люблю тебя», — донесся до нее чей-то голос сквозь гул крови в ушах. А может быть, сквозь шелест ветвей или шум волн. Она не поняла, кто это сказал и кому. Но это было и неважно, совершенно неважно, потому что она не успела додумать эту несомненно важную, но непередаваемо тягучую мысль, потому что прямо в ухо вонзился отвратительно пронзительный звон, словно на каменный пол упало разом полсотни тарелок. «Проклятье! Чтоб ты сдох!» — пробормотал кто-то, лежащий под Шу, кажется, Роне, и попросил. «Тихо, вас тут нет». Сама не понимая, как ей это удалось, Шу пошевелилась, выпуская Роне, но оставаясь в объятиях Дайма, и тем более не понимая, как это удается Дайму, влила свои потоки в поставленный им щит. Наверное, непроницаемый с другой стороны, ей-то все было отлично видно. Медные кастрюли продолжали надрываться, но Роне не особо торопился. То есть, наверное, торопился, но все равно ему пришлось не только одеться, но и каким-то непостижимым образом изменить эмоциональный фон. Словно он поверх счастья и неги накинул плащ, сотканный из деловито озабоченной хмари, и только тогда активировал артефакт связи. «Где тебя носит, дубина?» Тут же послышалось из туманного облака. Шу непроизвольно вздрогнула, такой тяжелой, опасной тьмой повеяло от этого голоса. «Куда вы послали, там и носит учитель», — ответил Роне, склоняясь перед проекцией щуплого лысого старикашки с жидкой раздвоенной бороденкой и узкими глазами. «И чем это ты занимаешься?» Старикашка принюхался. Узкие глаза сверкнули мертвенно-синим пламенем. «Слушаю вас, учитель», — тоном придворного лизоблюда отозвался Роне. «Нахал и тупица!» — выплюнул старикашка, и от брызг его слюны камзол на Роне задымился. Отчетливо запахло кислотой. «Из-за тебя я выгляжу полным идиотом. Какого якая ты не доложил о смерти Саламандры? Мне пришлось выдумывать мертвый знает что прямо на внеочередном заседании. Дубина!» «Простите, учитель». Еще ниже склонил голову Роне. «Я послал вам письменный отчет. Моя вина, не учел силы аномалии. Видимо, отчет затерялся». «Почему-то отчет Дюбрайна не затерялся, а попал прямиком на стол к светлейшему. Или твой отчет попал туда же, а, дубина?» Темнейший прищурился, и воздух наполнился гнилостными болотными запахами, от которых Шу чуть не раскашлялась, а темнейший, наоборот, скрипуче засмеялся и кинул в Роне чем-то мокрым и шевелящимся, что Роне перехватил в полете и заставил зависнуть прямо перед собой. Кажется, это была живая гадюка. «Единственное, что я слал светлейшему, было письмо от его императорского высочества с требованием замены Саламандре. Видят двуединые». На этих словах гадюка зашипела и растаяла туманом, после чего Роне с омерзением вытер ладонь о камзол. «Ну-ну», — еще более гадостно ухмыльнулся темнейший. «Изворачивайся, да не поскользнись. По требованию высочества конвент вызывает тебя в метрополию. Дай-ка припомню, что-то про упырей, опасность августейшему здоровью и еще кое-что любопытное. Что ты опять прощелкал, баклан?» «Моей вины в этом нет, учитель». В следующий миг Шу чуть не заорала от страха, потому что мерзкий старикашка вдруг вырос, заслонив собой звезды, и зашипел, словно демон Ургаша. «У тебя осталось 6 дней, чтобы добыть мне девчонку и линзу. 6! Тупица!» И всего на мгновение Шу увидела, как то же самое происходит с Роне. Он вырастает, за его спиной разворачиваются черные шипастые крылья, взмахивают лапы с кривыми когтями-лезвиями. Из зубастой пасти вырывается пламя. Ужас и шипение прекратились в один миг. Со вспышкой огня, сжегший артефакт связи. И громким, от всего сердца: «Чтоб ты провалился, Шисов дыс!» Добавив еще несколько коротких экспрессивных выражений, Роне обернулся к Шу и Дайму, несколько мгновений шарил взглядом по пустой поляне, пока Дайм не вспомнил, что маскировочные чары надо бы снять. «Вызов в конвент, мой темный шер, это крайне плохо», сказал Дайм, поднимаясь и подавая Шу руку. Они оба снова были одеты. От счастья и неги не осталось и следа. Да что там, от нежного, искреннего Роне, с которым Шу только что занималась любовью, тоже. Перед ней стоял незнакомец, 5 десятков лет, служивший вот этому кошмарному старику, обещавший добыть ему девчонку и линзу. Ее снова тошнило от одного только его вида, словно она опять дышала болотными газами. А может быть, она просто увидела наяву чудовище из сна. То самое чудовище, которое сожгло заживо ее мать, королеву Зефриду. «Значит, девчонка и линза», — повторила вслух Шу, пытаясь хоть как-то отогнать кошмарный образ. «Да, девчонка, которую я прятал от него почти 14 лет, и скорее сдохну, чем отдам сейчас», — твердо сказал Бастерхази. Никаких крыльев, когтей и пламени из пасти у него, разумеется, не было. Выглядел он как обычно, разве что усталым и потрепанным. «У нас всего 5 дней, чтобы инициировать линзу и провести ритуал единения». Выдохнув и постаравшись унять тошноту и страх, Шу кивнула. Ей ни за что не хотелось признаваться себе, что она рада. То, что они сделали сегодня, не было ритуалом единения. Потому что тогда... А что тогда? Проклятие! Ей надо понять, что с ней будет после ритуала. «Мы успеем, Роне, только не сегодня, прошу». «Дайм поможет тебе избавиться от яда», — с грустью кивнул Бастерхази, явно ощутивший все ее чувства и мысли. «Яда? Какого яда?» «Паучьего», — скривился Бастерхази. «Он отравляет все, на что посмотрит». Он перевел взгляд на дырки, прожженные в его камзоле плевками паука, и до сих пор дымящиеся. Шу передернулась от омерзения, словно ее плоть разъедала кислота, но потянулась к Бастерхази залечить его раны. «Он такой всегда?» — спросила она, касаясь его плеча и стараясь не отводить взгляда. «Как тебе удалось прожить рядом с ним столько времени и не сойти с ума?» «Удалось ли?» — пробормотал Дайм, кладя свою ладонь поверх руки Шу. «Мне не нравятся его намеки. Я не уверен, что паук нас не почуял». «Даже если почуял, это ничего не меняет. Пока Светлейший не отменил запрета Шерам Зеро появляться в Валанте, мы в относительной безопасности. И у нас 6 дней». То есть максимум 5. С последними словами Роне опять раздался какой-то странный посторонний звук. «И если не ошибаюсь, мой августейший брат желает меня видеть прямо сейчас. Проклятье!» Дайм вынул из кармана нечто, похожее на карманное зеркальце с крышкой. Нечто вспыхивало зелеными всполохами, а выгравированный на крышке кугуар разевал пасть. И тихо, но грозно рычал. «И тебя тоже, проклятье!» — отозвался Роне, вынимая из кармана такой же артефакт, даже вспыхивающий одновременно с артефактом Дайма. «Отвечай первым, мне отбрехаться проще», — велел Дайм, с отвращением сунув гудящий и рычащий артефакт обратно в карман. «До завтра, моя гроза», — кивнул Шуалейди Бастерхази, окутался чернильной тьмой с огненными прожилками, отвратительно похожей на крылья демона, и шагнул в разверзшуюся перед ним пустоту. Шу опять вздрогнула, на этот раз от понимания, какой силой нужно обладать, чтобы вот так перейти с острова посреди Вали-Эр прямиком в Рильсуардис. Она сама могла так шагнуть, разве что в соседнюю комнату. И то не всегда. А Роне, боги, рядом с ним она жалкий котенок, а никакая не гроза. «Муаре», — тихо позвала она, не в силах сейчас смотреть даже на Дайма. «Дайм любит Роне, он доверяет Роне. От того, сможет ли довериться Шу, зависит жизнь и свобода Дайма. Еще бы понять, что Роне нужно на самом деле, ведь во времена черного бунта темные шеры очень много говорили о свободе, справедливости и братстве. Но все их сладкие обещания заканчивались одинаково – сумасшествием и гибелью светлых шеров, согласившихся на ритуал, или принужденных к ритуалу. Но ведь сегодня Роне не принуждал ее, хотя мог бы. Сегодня она была согласна на все, что угодно, лишь бы избавить Дайма от проклятия. И у них получилось. Как она могла забыть? Ведь Дайм теперь свободен. В ее силах дать свободу Роне. Он заслужил свободу от паука. Она должна... Чуть меньше думай о том, что и кому ты должна, Шу. От тихого голоса Дайма она вздрогнула и подняла взгляд. Встретилась с грустными и понимающими бирюзовыми глазами. «Я люблю тебя, Дайм, и сделаю все для твоей свободы». «Я тоже люблю тебя, Шу». Шагнув к ней, Дайм привлек ее к себе. Склонился к ее губам, коснулся. От вспышки его боли Шу вздрогнула и тут же отстранилась. Вгляделась в Дайма, не понимая. «Почему? Откуда это взялось? Дайм, как? Ведь Роне сказал, что мы справимся». «Вы справились, Шу, но Светлейший никогда не пренебрегает дублирующими контурами и запасными вариантами. Ты же не думаешь, что я сам не пытался что-то с этим сделать?» «Не думаю, но ведь ее не было, вот только что!» Дайм пожал плечами. «Это Роне у нас гений теоретической магии. Я практик, Шу. А практика показывает, что навсегда сломать то, что сделал Шер Зеро, может только другой Шер Зеро. Значит, мы проведем ритуал завтра же и станем Зеро, все трое». «Ты настоящая гроза», — улыбнулся Дайм. «Я люблю тебя». «Но сейчас нам пора, да? Ненавижу Люкреса. Он упырь». «Практика показывает, что еще ни один упырь не уходил из рук маг безопасности», — подмигнул ей Дайм. «Позвольте помочь вашему прекрасному высочеству сесть на лошадь». «Мы могли бы вернуться так же, как Роне». «Могли бы, но не будем. Мы приедем с прогулки, как нормальные шеры второй категории, а не воплощение Хисса». «Почему?» «Потому что нам обоим нужно успокоиться, слить излишки энергии и не сиять на весь Суард, как стая взбесившихся болотных духов». Шу только вздохнула. «Да им очень тактичен. Успокоиться и перестать сиять надо ей. Вон, вокруг так и пляшут. Феи? О, боги! Откуда тут феи?» Маленькие иры, окружившие ее, со звонким смехом прянули в стороны. И до Шу внезапно дошло, что весь остров мерцает, словно обсыпанный крохотными звездочками. «Дайм, что происходит? Откуда тут Ира?» Но вместо Дайма ответил крылатый человечек, зависший прямо перед ее носом. «Мы будем тут жить. Передай старшему из суардисов благодарность волшебного народа». Он поклонился, взмахнув ярко-зеленой шляпой с растущим на ней желтым цветком. «Приходите еще, вы двое, без темного». Дайм хмыкнул и подставил человечку со стрекозиными крыльями ладонь. Шу не совсем поняла, зачем и почему фей тяжело вздохнул, но потом кому-то махнул рукой. Впрочем, не понимала она недолго. Примерно пару секунд, пока к ним не полетела целая вереница фей. Каждая на мгновение зависала над рукой Дайма и сыпала в нее что-то, то из шляпы, то из ведерка, то из цветочного лепестка. Парад фей закончился, лишь когда горка мерцающей пыли перестала помещаться в ладони. «Это фейская пыльца?» «Тихо-тихо, чтобы не спугнуть чудо», — спросила Шу. «Она самая. Так же тихо ответил Дайм. «Да будь какой-нибудь фиал, только осторожно». Завороженно глядя на невесомое сокровище и краем уха улавливая смех фей, потешающихся над неуклюжими людьми, Шу призвала две колбы с притертыми крышками, а потом осторожно, чтобы не потерять ни крупинки, они с Даймом пересыпали драгоценную пыльцу. Правда, часть все равно прилипла к перчатке намертво, кажется, даже пустила там корни. «Благодарю волшебный народ за щедрый дар», — поклонился Дайм куда-то в сторону эвкалипта, мерцающего всеми цветами радуги. На ветвях его висели разнокалиберные фонарики, от малюсеньких — с орех, до огромных, больше самой большой тыквы. В ответ послышались переливы смеха и совиное уханье, а еще ржание. И между Шу и Даймом просунулась белая лошадиная морда с хитрющими янтарными глазами. Покосилась на Дайма и длинным розовым языком облизала его перчатку. Тут же к ним сунулась и вторая морда, черная с фиолетовыми глазами, и повторила фокус, при этом отпихнув белую морду. Феи, кружащиеся над Шу и Даймом, опять засмеялись. Сверху посыпалась еще пыльца. В ночной темноте она светилась и переливалась, словно крупинки солнечного света. Обе зверюги, не обращая больше внимания на хозяев, принялись ловить пыльцу разинутыми пастями и облизывать друг друга. Там, где фейская пыльца оседала на черную и белую шкуры. «Приходите к нам еще, вы нам нравитесь!» зазвучало со всех сторон вместе с переливами смеха. «Чувствуйте себя как дома!» «Но не забывайте, что в гостях!» ворчливо добавил кто-то снизу, и Шуалейду что-то толкнуло под колено. Опустив глаза, она обнаружила огромный гриб. Именно его шляпка ее толкала. Или не шляпка? О, боги! На грибных шляпках не бывает дымовой трубы и слухового оконца. И балкончики, балкончики на толстой, как бочонок, грибной ножке. «Идем-ка скорее», — потянул ее к себе Дайм. Это было так смешно, что Шу не выдержала, расхохоталась, и из ее рта полетели радужные пузыри, тоже с окошками и дымовыми трубами. «О, боги, а ну прекратить безобразие!» — рыкнул Дайм, и с эвкалипта посыпались листья, один из которых прилип к носу Шу и никак не желал отлепляться, сколько она на него не дула. «А мы что? А мы ничего!» — защебетали мыльные пузыри, отращивая крылышки и упархивая куда-то вверх. «Не бейте, дяденька!» Под заливистый смех фей Дайм закинул ничего не понимающую Шу на спину Муаре, которая недовольно ржала и пыталась дотянуться зубами до ближайшего мыльного пузыря. И велел: «Домой, быстро!»